По сообщениям из Сеула, в Южной Корее готовятся к пятому туру всенародной акции и всеобщему сопротивлению, предназначенному в конце ноября для отставки Пак Кын Хе, прямо противостоящей общественному мнению. 23 ноября в зале заседания Федерации Демпрофсоюза в Сеуле представители чрезвычайных народных действий за отставку власти Пак Кын Хе устроили пресс-конференцию, на которой заявили, что будут 26 ноября более усиленно и серьезно вести борьбу в знак требования немедленной отставки власти Пак Кын Хе, и в этой борьбе примут участие свыше 1 миллиона 500 тысяч жителей из Сеула и 2 миллиона жителей из всех уголков Южной Кореи. Эта организация также опубликовала план всеобщего сопротивления, предназначенного в конце ноября, в том числе планы всеобщей забастовки рабочих и антиправительственной акции жителей, акции крестьян на сельскохозяйственных машинах в направлении резиденции Чунваде и студенческой забастовки.